Глава первая. Зачем нужны профессиональные сообщества молодому менеджеру? Начнем с перечисления того, что необходимо сделать, чтобы стать успешным менеджером. Если вы желаете добиться успеха и дальше подниматься по карьерной лестнице, необходимо поставить перед собой цель, а после этого выработать стратегию ее достижения или так называемый путь, по которому вы будете достигать своих высот. Сразу хочу пояснить, для чего каждый из нас сначала ставит цель. Представьте себе полосу препятствий. Для пояснения, такие полосы имеются у военных и на спортплощадках. Они составлены из различных препятствий, например, траншеи небольшого окошка, в которое необходимо пролезть, разрушенные лестницы, барьера высотой 2 метра, рва глубиной 2 метра и лабиринта. Длина полосы 100 метров. Но пробежать ее нужно 4 раза, то есть всего 400 метров. Теперь представьте себе бегуна на старте. Какова его цель? Правильно, первым преодолеть финишную черту, а именно пробежать полосу препятствий менее чем за 2 минуты. Итак, у нас тоже есть цель, очень похожая на полосу препятствий. Рассмотрим варианты ее достижения. Можно либо пробегать ее сразу целиком, либо разбить на отдельные элементы, отработать каждое препятствие до автоматизма и после этого пробежать дистанцию за нужное нам время. Я последовал второму варианту и не пожалел. Именно такое сравнение способов достижения целей мне во многом помогло. Первое, что необходимо сделать, это определить проблему и поставить перед собой цель. Второе. Разбить процесс решения проблемы или достижения цели на элементы, которые мы назовем подцелями. Продолжая разбивать каждую подцель на задачи, мы можем пошагово увидеть процесс решения нашей проблемы или способ достижения цели. А так как вариантов всегда бывает несколько, то можно оценить, по какому из вариантов необходимо идти. Третье. Необходимо выработать способы достижения целей и подцелей. И четвертое. Без чего нельзя достигнуть ни одной цели, это действовать, действовать и еще раз действовать. При отсутствии хотя бы одного пункта цель не будет достигнута. Или будет, но намного позже, чем вы планировали. Например, вы ставите себе цель найти престижную работу. Естественно, вы знаете способы достижения этой цели. Например, работу можно искать самостоятельно, с помощью интернета, но только на начальных этапах построения карьеры и при отсутствии большого опыта. Эти способы не особенно эффективны. Можно попросить своих знакомых и родных пристроить вас, но зачастую в этом случае это будет либо работа, не связанная с основным профилем вашей деятельности, либо вам вообще не смогут ничего предложить, так как в вашем окружении вряд ли кто захочет иметь на работе конкурента. Самый оптимальный на сегодняшний день способ поиска престижной работы – это получение рекомендаций от более опытных специалистов, участие в профессиональных сообществах, профсообществах, где собираются специалисты разного уровня, а возможно, что будет присутствовать и сам будущий работодатель. Многие компании делают ставку на молодых и активных менеджеров, но при этом руководители не знают, где их искать. А в то же время в профсообществе есть огромное поле деятельности и возможность проявить себя, показав свою профессиональную компетентность и желание продвигаться по карьерной лестнице. И это только одно из оснований для вступления в профсообщество. Посмотрим, в каких еще случаях молодому менеджеру нужны сообщества.